Дорогие друзья, русско-турецкая война, вроде бы девятая в истории русско-турецких войн, которая пришлась на начало царствования Николая Павловича, во многом очень характерна. Она один из тех моментов, которые свидетельствуют об изменении политики императорской России в сравнении с Александровским временем, и в то же время показывают дальнейшие пути этой политики. Сейчас опять, как ни странно, становятся актуальны турецко-российские отношения, и не грех вспомнить ту войну еще и как некий пример, политический пример, пусть не во всем, но тем не менее полезной для сегодняшнего дня. Как вы помните, для императора Александра Павловича была равно ненавистна и смерть человека, смертная казнь, от которой он решительно отказался при коронации и сдержал свое слово, и в 25 лет царствования императора Александра Павловича не было совершено в России ни одной смертной казни. Но также ему была ненавистна и война. Пожалуй, только короткий период между Тильзитом и нападением Наполеона на Россию в 12 году, то есть вот эти 5 лет, были временем, когда Александр попал под обаяние гения Наполеона и решил жить как он, завоевывая земли, присоединяя новые провинции. Действительно, тогда была присоединена Бессарабия от Турции, присоединена была Финляндия в результате войн. И таким образом Александр отошел от своей политики. Ну, мы помним, что еще было присоединение в Закавказье, большое присоединение в Закавказье, и это тоже один из таких вот моментов иной политики Александра. Однако, после того, как в 1812 году произошло обращение Александра, он не любил говорить о войне, о военных успехах. Он узнал войну с ее изнанки. Вы помните, как он хоронил умерших, искал живых среди умерших, посещая госпитали в Гродно в декабре 12 года. Для него война стала ужасом. Он пытался ее по возможности избегать. Он понимал, что ему придется давать отчет перед Богом за жизнь и смерть каждого из своих подданных, за кровь каждого русского солдата, да и солдата других армий, которую пролили русские. Николай Павлович, воспитанный совершенно в других условиях, его воспитателем был генерал Матвей Иванович Ламсдорф, немецкий аристократ, настоящее имя которого было Густав Матиас Якоб Фрайхер фон дер Венге, граф Ламсдорф. Так вот, его воспитатель привил ему совершенно другие чувства. Он благоговел перед Фридрихом Великим, и вот эта слава войны, слава, которую якобы дает стране победоносная война, она была усвоена Николаем Павловичем. Слава и величие державы российской значили для Николая Павловича несомненно больше благополучия сословий и лиц. Вы помните, что так учил Николая и Карамзин. То, что перемещается в списке приоритетов на второе место, как правило, вовсе исчезает из памяти. Особенно если сердце ожесточено убийством хотя бы 5 человек, а 5 декабристов он только что осудил на смерть. гибель подданных на войне, пролитие драгоценной русской крови, как высокопарно любил выражаться и сам Николай Павлович, и его преемники на российском троне, на самом деле мало волновало императора. Он был заботлив к раненым и больным солдатам, но раны и недуги для него были естественным следствием войны, с которой, конечно, надо было бороться. Однако сама война – это было средство к славе и величию. Сравнительно легкая победа над Персией в кампании 1826-27 годов придала Николаю Павловичу вкус к войне, который он до этого не имел под влиянием старшего брата. То есть потенциально под влиянием Ламсдорфа и Карамзина война им не отвергалась, но миролюбие Александра перешло на него, и если бы не нападение Персии на Россию, возможно, бы и сохранилось. Вы помните, что нападение Персии он еще воспринял как лишнее блюдо. Теперь же, после победы над ней, после присоединения новых земель, он сам искал новых военных гурманств. А вот турки не давали повода для таких, как бы, военных действий. Они не собирались нападать на Россию. Наоборот. 25 сентября, 7 октября нового стиля 1826 года, в разгар русско-персидской войны, была подписана между Османской империей и Российской империей Керманская конвенция, которая подтверждала все пункты Бухарестского соглашения 1812 года. Я напомню, что эти пункты предполагали открытие проливов, заботу о христианских подданных Османской империи и то, что Россия является таким протектором христиан Османской империи, особенно православных, и, наконец, передачу Бессарабии России и границы между Россией и Османской империей по Пруту, при этом Молдавия и Валахия, так называемые Дунайские княжества, будущая Румыния, они были автономными и управлялись христианскими единоверными им правителями. Так что только что подписана эта Керманская конвенция. Но в Османской империи было неспокойно. Более того, было очень неспокойно. В Османской империи шла внутренняя тяжелая война между восставшими греками. Восстание началось в 1821 году и центральным правительством в Константинополе. Обе стороны в этой войне проявляли себя очень жестоко. Акты геноцида, акты истребления врага, причем мирных жителей, были и с той, и с другой стороны, но об этом я подробно рассказывал в лекции, которая касалась греческих дел при Александре I. И вы помните, что Александр I не хотел вмешиваться в эту войну и тем более не желал независимости Греции, а предполагал, что лучшим исходом будет автономия Греции, причем скорее права греческого населения на свободу исповедания, на свободу использования языка и некоторое самоуправление внутри Османской империи. То есть политически греки, как и другие христианские народы империи, остаются в Османской империи, а граждански они свободны. Граждански они имеют права. Александр I и свою империю думал строить на таких же принципах. Поэтому он не желал другому того, чего он не желал бы самому себе. В России действительно было общественное мнение, которое требовало помощи греческим братьям, и не только греческим, речь шла и о сербах, которые в это время тоже восставали против власти турок, эпоха национализма распространялась по Европе, но этот голос не был очень громким, и главное, он не разделялся императором, ни Александром, ни Николаем. Большая стилизация современных многих авторов и авторов конца XIX, начала XX века состоит в том, что эти авторы считают, что Россия очень болела, очень переживала за своих единоверцев в Османской империи и из-за этого начала войну 1928 года. Это не соответствует действительности. И слова историка Александра Корнилова только отчасти верны. Говоря о причинах войны, Александр Корнилов пишет: «Подчиняясь голосу народному, Николай Павлович считал в это время необходимым защищать греков от турецких неистовств. А в письмах к цесаревичу Константину он греков называл гнусными и наглыми бунтовщиками, которые не заслуживают никакого сочувствия и которых следовало бы заставить подчиниться султану. Это вынужденное заступничество за греков привело его, однако, к войне с Турцией. Но не было такого заступничества за греков, не было голоса народного, хотя голоса были, но это не голос всего народа, и совершенно другие мотивы привели к русско-турецкой войне 1928-1929 годов. Вот где общественное мнение было действительно настроено в пользу греков, так это в Европе. Причем не во всей Европе, а в первую очередь в Великобритании и во Франции. В этих странах действительно уже развитое общественное мнение и в значительной степени политическое общественное мнение, оно требовало помощи грекам, но не как единоверным и даже не как христианам, а в первую очередь как носителям великой древней культуры, которую европейские народы считали, если угодно, отеческой культурой. Ренессанс восстановил память о античности, о греческих корнях этой античности. Вся культурная часть европейского общества зачитывалась Плутархом, Фукидидом, читала речи Фемистокла, Демосфена, читала философию Платона, Аристотеля и драмы Эврипида, Эсхила, конечно же, Гомера и Гесиода. И она считала, что греки достойны свободы, что эпоха варварства должна смениться эпохой включения Греции в состав европейской цивилизации. Причем между греками и европейцами было одно зияние, но его старались не замечать. Сами греки боготворили Византийскую империю и фактически стремились ее восстановить со столицей в Константинополе. Фактически то, что в 1453 году сделал султан Мехмед II завоеватель, то должно было полностью измениться, и вместо Османской империи должна снова возникнуть хотя бы в европейской части Османской империи греческая империя. А вот в Европе считали Византию упадническим государством. Помните Гиббона «История падения», упадка и падение Римской империи. Вот Византия – это упадок. Это глубокий упадок Римской империи с точки зрения тогдашней Европы. Потом уже в 20 веке взгляды были пересмотрены. Поэтому Европа бредила Фемистоклом и Платоном, а сами греки мечтали о императоре Феодосии и о героическом последнем императоре Византии Константине XI, который погиб в бою с турками при штурме Константинополя как раз в 1453 году. Но для русского императора вот эта война, тяжелая война греков и турок, она рассматривалась просто как сумятица. Хотя надо сказать, что уже к 27-му году значительная часть Греции была освобождена от турецкой администрации, от турецких войск. Это Пелопоннес, это берега Каринского залива, это остров Эвбея. И уже существовало греческое правительство, греческая власть. И с 27-го года во главе Греции, формально, потому что он находился в Европе еще, был как раз бывший министр иностранных дел Российской империи Иоаннис Каппадистрий. Он считался главой греческого государства. Поэтому турки считали, что Россия инициирует вот это восстание греков и конфликт с греками. Вы помните, что еще и русский офицер князь Ипсиланти, которого Александр очень осудил за это, но он был одним из лидеров греческого восстания. То есть турки считали, что русские создают из греков, из православного населения империи пятую колонну. На самом деле этого не было совершенно. И если кто-то и поддерживал греческое восстание на государственном уровне, то это были западноевропейские страны, но не соседняя христианская Австрия. Вот как раз особая позиция была у Австрии, которая не хотела независимости Греции, боялась ее, опять же потому, что считала, что это будет усиление российского влияния на Балканах. Не просто усиление влияния, а это будет вызов славянскому населению о самой Австрийской империи. Дело в том, что в Австрийской империи, как вы помните, жило очень много славянских народов, в том числе и на Балканах. Это и хорваты, и словенцы, в недавно присоединенной Галиции, естественно, украинцы, также в Черновцах, значит, украинское население. Австрия боялась, что создание независимого христианского государства или группы государств, славянских и греческого, оно революционизирует славян Австрийской империи и таким образом приведет к разрушению этого государства. Поэтому Австрия была горячим сторонником единства и целостности Османской империи. Позиция России была следующей. Она была продолжением Александровой позиции. Как писал Николай Павлович своему брату Константину 12 по новому стилю 24 ноября 1827 года. В этом деле мы не являемся ни греками, ни турками, но настойчиво продолжаем прилагать все наши усилия, чтобы заставить прекратить эту позорную борьбу с той и другой стороны. Мы желаем лишь порядка и спокойствия. Но прежде чем эта цель, столь сильная и со столь давних пор желаемая, будет достигнута, очень возможно, явится война. То есть позорная борьба с двух сторон, и со стороны греков, и со стороны турок. Никакого ослепления православным братством. Николай готов был продолжать политику Александра. Гражданские права грекам – да, политических прав нет. То есть ни независимости, ни даже автономии. Между тем, Англия и Франция, продолжая свою традицию переговоров с Россией, продолжая вот эти союзнические отношения, которые сложились после Венского конгресса 1815 года, продолжали вместе втроём обсуждать греческий вопрос. Англия и Франция настаивали на автономном статусе Греции, как минимум. Многие мечтали о независимости. Но, по крайней мере, автономия очень широкая в составе Османской империи со своим правительством. Причем, по примеру русской Польши и русской Финляндии, это может быть демократическое государство в составе абсолютистской империи. Греция может быть демократическим государством с парламентом, с выборами в абсолютистской Турции, как Польша и Финляндия – демократические государства, ну, демократические по понятиям XIX века, конечно, с ограниченной демократией, демократические государства в составе абсолютистской России. Греция будет платить налоги в Константинополь, в казну, и на этом ее участие в жизни империи заканчивается. Греки не служат в османской армии, они имеют собственную полицию, собственные силы самообороны под гарантиями великих держав. Вот, собственно говоря, это была главная идея, и Россия с ней соглашается. А турки с ней не соглашаются. Максимальное, на что соглашаются турки, это простить греков за 6 лет их войны и не требовать с них невыплаченные налоги в османский бюджет за 21-27 годы. И еще на год дать им отпуск от налогов. А никакой автономии и в помине быть не может. Это не устраивает европейские страны, и потому также, что никакой надежды, что эта ситуация будет сохранена, что не начнутся какие-то погромы, какая-то месть, тоже не было. Николай соглашается с европейскими своими союзниками, с Англией и Францией, Австрия отказывается участвовать в этих переговорах по уже понятным нам с вами причинам, и союзные страны договариваются, что объединенный флот англо-франко-русский будет патрулировать побережье Греции и предотвращать высадку турецких десантов для подавления греческого восстания. Для этого Николай Палыч дает инструкции генералу-адъютанту адмиралу Синявину отправиться с эскадрой в Портсмут, в Англию, и там по согласованию с послом России в Лондоне князем Ливиным отрядить эскадру из 4 линейных кораблей, 4 фрегатов и 2 бригов под началом контр-адмирала графа Логина Петровича Гейдена идти в архипелаг в составе союзной эскадры. В ночь на 9, 21 по новому стилю июня, Николай лично устроил смотр эскадры в море, прибыв с Красной Горки, с форта Красной Горки к эскадре, и вместе с адмиралом-князем Александром Сергеевичем Меньшиковым, правнуком знаменитого петровского фаворита. И после этого большая эскадра адмирала Синявина ушла в Портсмут. 6 июля был заключен Лондонский договор, который координировал действия 3 держав в их попытках восстановить мир в греческих провинциях Турции, охваченных восстанием. Договор предполагал только мирные усилия, в крайнем случае демонстрацию силы Дальше цитата: «не принимая, впрочем, участия во взаимных неприязненных действиях враждующих сторон». И вот как раз в результате этого договора объединенная эскадра и отправляется в Средиземное море. Туркам три державы предложили посредничество в их переговорах с греками на уже известных условиях – мир, автономия Греции в составе Османской империи и выплата ею подати в Стамбул. Та сторона, которая не согласится на эти условия, будет лишена финансовых кредитов и других, в общем, достаточно символических форм поддержки. Даже в секретных статьях договора ничего не говорилось о военном вмешательстве держав. Ввязываться в войну на Балканах ни Англия, ни Франция не хотели. Безусловно, грубая военная демонстрация, вторжение, война привела бы к падению Османской империи, к независимости Греции. Но этого не хотела ни Англия, ни Франция, ни Россия по разным причинам. Николай Павлович не хотел разрушать легитимный принцип, не хотел, чтобы вообще рушилась империя. И ему его вполне устраивала слабая Турецкая империя под боком России, которая ему была не опасна. Судьба греков и славян-христиан Османской империи его также не очень волновала. Да, их не надо резать, им надо давать право молиться, использовать свою литературу, но не более того. Что касается Англии и Франции, был другой резон. России не доверяли, считали, что если образуются православные государства на Балканах – Греция, Румыния, Болгария, Сербия – то они будут в орбите России, единоверной империи, и Россия, и так являющаяся могущественнейшей страной Европы, станет еще более могущественной и утвердится на Средиземном море. Османская империя уже полностью попадет под ее влияние. Англичане еще боялись, что тогда отделится Египет и попадет под влияние Франции. И поэтому лучше сохранять Османскую империю как вот некое такое, ну, безопасный буфер между Россией и Европой. В то же время, действительно, из гуманных соображений, из соображений любви к своим предкам, вот, добиваясь автономии, по крайней мере, Греции, но, возможно, и славянских народов Османской империи, но внутри этой империи, которая в значительной степени зависима от Англии и Франции из-за денег. Англия и Франция снабжают Османскую империю деньгами. Вот, собственно говоря, такой был план, такой был расклад сил. Беда заключалась в том, что Османская империя не шла на эти условия, даже на эти мягкие условия. Она отказывалась давать какую-либо автономию какой-либо своей христианской провинции. Подписание Лондонского договора между Англией, Францией и Россией было с восторгом принято всеми странами. Это было такое свидетельство сотрудничества трех европейских государств. Посол в Лондоне князь Ливин писал графу Несельроде. Надо иметь в виду, что подписание этого договора совпало с днем рождения Николая Павловича, ему исполнилось 31 год. С этого дня будет считаться возрождение христианского народа, и его благословение придадут новый ореол годовщине, столь священной для нас. То есть Лондонский договор ведет к возрождению греческого народа, а греческий народ за это будет благословлять Россию и Николая Павловича, и, соответственно, это подарок к его дню рождения. И сам Николай Павлович относился к этому договору более сдержанно. Он написал на депеше о подписании договора. По-французски: «Да будет тысячу раз благословен Бог, и будем надеяться, что все пойдет к лучшему. Между тем, к лучшему все не шло. Султан, желая покончить с греческим восстанием раз и навсегда, чтобы исключить возможность европейского вмешательства в его внутренние дела, понимаете, он мыслил более примитивно, более такими брутальными категориями, если восстали, надо сдавить. Он приказывает египетскому паше, наместнику в Египте, Магомету Али, направить свой флот и армию к Пелопоннесу. А у египетского паши был хороший флот и хорошая армия. И Магомед Али направляет во главе со своим приемным сыном Ибрагимом Пашой флот и десантную армию, чтобы вернуть власть над Пелопоннесом султана. Как скоро окажется, Магомед Али мечтает сам утвердиться в качестве султана и свергнуть правящего султана, но это, как говорится, чуть позже. Он направляет свою армию и свой флот. Узнав об этом, объединенная англо-франко-русская эскадра под командованием британского вице-адмирала сэра Эдварда Кодрингтона посылает Ибрагиму Паше суровое такое распоряжение или просьбу вернуться в Египет и не высаживать войска в Греции. Адмирал Мухаррем Бей, который принял это указание, обещал, адмирал Ибрагима Паши, Мухаррем Бей обещал это сделать, обещал уйти обратно в Египет, но ничего не сделал. А благополучно прибыл в Наваринскую бухту флот, одну из лучших бухт Пелопоннеса, это бывший Пилос, тот самый Пилос песчаный, о котором пишет Гомер, где правил мудрый старый Нестор, и где, как потом оказалось, существовал один из важнейших городов Микенской Греции. Так вот, в эту Наваринскую бухту прибыл турецкий египетский флот, стали высаживаться войска, и Эдварду Кодрингтону ничего не оставалось, как заблокировать в Наваринской бухте турецкий флот и вновь потребовать его ухода в Египет под угрозой уничтожения. Потому что армия, которую высаживали египтяне, она была достаточно, чтобы раздавить греческие отряды и восстановить власть султана над Грецией. Объединенная эскадра заняла позиции около Наварина, русской эскадрой командовал контр-адмирал Гейден, французской контр-адмирал Анри де Реньи, и соотношение было далеко не в пользу коалиционного флота. У египтян было 65 кораблей, которые имели 2106 орудий, у союзников только 28 кораблей при 1298 орудиях. При этом Наваринскую бухту защищали береговые батареи, тоже вооруженные хорошей артиллерией, и 8 брандеров, то есть 8 кораблей береговой обороны, которые в случае боя должны были зажечь специальными факелами, которые привязывали обычно к носу такого брандера, зажечь вражеские корабли. Единственное, в чем турки были слабее союзников, это в количестве линейных кораблей, то есть самых тяжелых боевых кораблей флота. На 10 линейных кораблей союзников, из которых 4 были русские, и флагманский был «Азов», русский корабль, приходилось только 3 линейных корабля у турок. Кодрингтон, следуя указаниям Лондонского договора, что надо избегать военных конфликтов, хотел попугать турок, но избегать реального боя. Для этого он посылает английского парламентера лейтенанта Фрица Роя на шлюпки к берегу, его принимают на турецкий брандер, после этого слышится шум, стрельба, и оказывается, что Фрицерой убит турками. Думая, что это ужасное, но недоразумение, адмирал Кадрингтон посылает второго парламентера. По некоторым сведениям, это был племянник самого адмирала. Он посылает его сразу на флагманский турецкий корабль к Мухаррем-бею. И этого второго парламентера турки также убивают. И в ответ береговые батареи начинают обстреливать союзный флот, и в один из французских кораблей происходит попадание ядра. Разгневанный Кадрингтон отдает приказ к бою. Объединенная эскадра прорывается мимо береговых батарей, входит в Наваринскую бухту, и в результате тяжелого четырехчасового боя турецкий флот практически полностью уничтожен. Турки потеряли так или иначе утопленными, взорванными, сожженными 60 кораблей из 65. Союзники ни одного. У союзников убито 180 человек и около 500 ранено. У турок погибло более 6 тысяч человек. Русская эскадра сражалась очень успешно, и линейный корабль «Азов», который был сильно поврежден в бою, но потом восстановлен, он первым в русском флоте получил георгиевский флаг за мужество. На этом корабле командовал капитан первого ранга Михаил Петрович Лазарев. И на этом корабле сражались будущие герои Севастопольской обороны Владимир Корнилов, Павел Нахимов и Владимир Истомин. С тех пор в русском императорском флоте всегда был корабль, который называли «Память Азова». Это не «Память Азова», который находился, да, в Российской империи, а это память корабля «Азов», который так героически сражался в Наваринской битве. Греки до сих пор чтут Наваринское сражение, есть соответствующие памятники, есть улицы и бульвары, названные именами флотоводцев, и Кадрингтона, и французского адмирала, и русского адмирала. Выпущены соответствующие были почтовые марки в Греции. Ну а в России в свое время, как вы помните, сукно цвета наваринского дыму с пламенем стало очень модным, и вы помните, что именно его хотел Чичиков получить у продавца материй для своего сюртука. Это такой темно-серый глубокий цвет. Цвет наваринского дыму с пламенем. Однако эта битва далеко не оказалась, ну, таким просто фактом истории. Константинополь был глубоко возмущен тем, что, нарушив мир без объявления войны, три европейских державы напали в турецких водах на его флот и уничтожили его. Султан Мехмед II думал сначала вообще вырезать посольство всех союзных держав, то есть английское, французское и русское, в Константинополе. Достойное такое действие. Но когда какие-то чиновники его сообщили о том, что весь состав посольств будет арестован, тогда французский посол, а потом и русский, и английский сказали, что они будут сражаться до последнего, они в этот семибашенный замок в тюрьму не пойдут, они будут сражаться до последнего, что все эти формы восточной дипломатии, они недействительны, и вы не имеете права, дипломаты неприкосновенны, и если вы поднимете на них руку, и кто-то погибнет, то три союзные державы просто сметут Константинополь с лица земли, и Османской империи придет конец. Но Мехмед II был достаточно рациональный политик, чтобы осознать это. Надо сказать, что вообще Мехмед Талой, его в Турции называют, те, кто знает русскую историю, турецким Петром Первым. Это человек, который пришел в результате жестокого заговора к власти, истребил своих братьев многих, вообще был жестоким человеком, как и Петр, но был великим реформатором. Он понимал, что Турция отстает все больше и больше, и попытался реформировать турецкую армию, турецкий административный аппарат, ликвидировал корпус янычар в Турции, стал развивать светское образование, даже смягчил абсолютный запрет на ввоз алкоголя, говорят, что сам выпивал и умер от цирроза печени. В любом случае, это был интересный, яркий человек, хотя и жутковатый, но такое вот в Османской империи было время. Его несколько идеализированный образ показан в турецко-русском фильме «Султан моего сердца», многосерийная мелодрама. Как бы там ни было, в декабре 1927 года послы союзных держав покидают Константинополь. Никто их не вырезал, никто их не посадил, они сами уехали. Это не было объявление войны, но это была демонстрация полного разрыва взаимных отношений. В Европе отношение к Наварринской битве было различным. Австрия, следуя своей политике, именовала Кадрингтона, адмирала Кадрингтона, ну, естественно, всех остальных адмиралов, убийцами. Так прямо наговорил император австрийский Франц. А князь Меттерних, канцлер империи, заявлял, что отныне с международным правом покончено и наступило время якобинцев. Так поступали Лазар Карно и Д'Антон, говорил он о поведении союзного флота в Наварине. Австрия даже думала отправить 100-тысячный корпус в Пелопоннес, чтобы покончить вот с этим греческим восстанием. Вот до такого дошло, но, впрочем, не послало. Французский король Карл X в тронной речи говорил, что Наварин покрыл славой знамена Франции и служит блестящим залогом согласия трех держав. В этом смысле Наварринская битва может считаться зарей Антанты, англо-франко-русского согласия. Одновременно он начинает подготовку к захвату Алжира, к аннексии Алжира, которая была осуществлена в 1830 году. Алжир был самой дальней западной провинцией Османской империи. Марокко было независимо. В Англии ситуация была сложнее. Дело в том, что в Англии две основные партии, Тори и Виги, занимали различные позицию в отношении Греции. Тори, консерваторы, боялись, что независимая Греция станет союзником России, и поэтому тормозили этот процесс. А вот виги, либералы, которые мечтали о свободе народов, они, наоборот, всячески приветствовали независимость Греции, надеясь, что как-то с Россией обойдется. И если Англия примет основную на себя ношу в борьбе за независимость Греции, то греки будут благодарны не русским, а англичанам. Вот так, кстати говоря, в конце концов и вышло. Поэтому контролируемый Тори парламент собирался отдать адмирала Кадрингтона под суд. Говорили, что Англия сыграла в руку России этой битвой. Король Георг IV назвал в своей парламентской речи эту битву «untoward event» – неприятным событием, и заметил, что адмирал заслуживает за эту победу не наградной ленты, а веревки. То есть его надо повесить. Но это, правда, слухи. Так говорят, он сказал не в парламенте. Но реально он наградил Кадрингтона орденом бани. Большинство народа поддерживало вигов и поддерживало независимость Греции в Англии. Считалось, что поддержка султана Тори – это дань реакционной политики, которая утвердилась после 1815 года благодаря Александру I, и с ней Наварин как раз покончил. Известный вик лорд Джон Рассел, будучи дважды премьер-министром Великобритании, говорил о Наварине: «Я решительно того мнения, что эта блистательная победа была необходимым результатом Лондонского договора. Кроме того, я полагаю, что это была одна из самых чистых побед, одержанных оружием какой-либо державы от начала мира». Clean victory. Имеется в виду, конечно, не в том смысле чистая, что победа вчистую, а речь идет о том, что это победа ради благих и благородных чистых целей. Освобождение греческого народа – это чистая цель. О том же говорили и общественные круги, и газеты во Франции. Победа в Наваринской битве – это победа общественного мнения, победа народов, а не монархов, которым только остается присваивать себе плоды этой победы. Ну, как бы там ни было, хотя народы Англии и Франции, да и большей части Европы, были за эту победу, я думаю, даже и в Пруссии, и в Австрии много интеллигентных людей радовалось тому, что греков не раздавили египетские войска, тем не менее, следуя дипломатическому этикету, Англия и Франция принесли извинения Порте и объявили, что их морские начальники превысили данные им от правительства полномочия. И Порта приняла эти извинения. Иначе вела себя Россия. Николай Павлович со свойственной ему прямолинейностью извинений Турции не принес. Более того, адмирала Кадрингтона Николай Павлович наградил 8 ноября 1827 года за Наваринскую победу военным орденом Святого Георгия второй степени. В письме адмиралу он писал: «Вы одержали победу, за которую цивилизованная Европа должна быть вам вдвойне признательна. Ваше имя принадлежит отныне потомству. Мне кажется, что похвалами я только ослабил бы славу, окружающую его. Русский флот гордится тем, что заслужил под Наварином ваше одобрение». Вот для тех, кто говорит, что Англия всегда обманывала Россию, а Россия всегда боролась с Англией, пусть эти слова Николая Павловича будут некоторым холодным душем. Пусть не увидят, что союз трех держав при всех проблемах, которые всегда возникают в международных отношениях, тогда был очень прочным. Контр-адмиралу Дериньи, французскому адмиралу, Николай Павлович послал орден Александра Невского, а адмирала графа Гейдена наградил Георгием третьей степени и чином вице-адмирала. 29 ноября 1827 года Николай Павлович писал Константину: «Наваринское дело, как оно ни было пагубно для турок, является только законным и естественным следствием договора, задолго до этого объявленного Порте, и объявленного потому, что это было единственным средством прекратить порядок вещей, несовместимый с законным порядком в этой части Вселенной. Если войне суждено теперь произойти, она будет крайне прискорбной, но, увы, весьма вероятным следствием безрассудства турок. Но здесь уже мне невозможно, что бы то ни было, предусмотреть заранее». Николай считал, что Англия сама может решить задачу прекращения греко-турецкой войны и создания автономной Греции. У Англии для этого достаточно и военных, и финансовых механизмов. Но тогда не будут учтены торговые интересы России, которые для Николая имели большое значение. А торговые интересы России – это не что иное, как черноморская торговля. В то время быстро развивается вот это побережье Черного моря, то, что называлось Новороссия, Крым, и через Одессу вывозилось огромное количество зерна и других продуктов русского хозяйства в Европу. Новороссия расцветала. Естественно, если проливы будут закрыты, а в ответ на Новоринскую битву Константинополь объявил о денонсации Керманских соглашений и о закрытии проливов для России, и о том, что он больше не гарантирует права христианских подданных своей империи, это очень сильно ударило по русской торговле. Коль закрыты проливы, понимаете, Англия и Франция, в общем, не так важно. Русский рынок не самый большой, и торговля может происходить через Балтийское море, но у России плохие дороги, везти хлеб Южной России, Петербург или в Либаву, это очень дорого, очень сложно, практически невозможно. Вот, и, соответственно, юг начинает стагнировать и разоряться. Для России закрытие проливов – это экономическая трагедия. Это серьезный очень удар. Именно для России, не для Франции, не для Англии, а для России. Ну и, конечно, то, что теперь Турция считает себя вправе расправиться со своим христианским населением, которое восстало против него так, как оно считает нужным. Вот этого Россия потерпеть не может. Она из трех стран самая оказалась уязвимая в результате Новоринской битвы. Славная Новоринская победа очень больно ударила по России на самом деле. Результатом отъезда послов и фактического разрыва отношений между тремя державами и Османской империей явился султанский гатти-шериф. Гатти-шериф – это повеление, ну, что-то типа указа императорского, которое обязательно к исполнению. Этот гатти-шериф был издан 8 декабря старого стиля, 20 декабря нового стиля 1827 года. Он гласил: «Всем здравомыслящим людям известно, что, как всякий мусульманин, естественно, есть смертельный враг неверных, так равномерные неверные – суть смертельные враги мусульман. И наипаче двор российский есть непримиримый враг народа мусульманского в Отаманской империи. Именно Россия толкнула Англию и Францию к противостоянию Порте. Именно Россия возбудила греков на восстание. Турция не будет впредь соблюдать Керманские договоренности и призывает всех мусульман встать против России». Здесь важны две позиции. Во-первых, в Турции верят, что Россия стремится захватить христианские области Османской империи. То есть турки приписывают русским те цели, которые не имеют сами, и которые, ну что греха таить, в эпоху Екатерины действительно имела Россия. Но давно уже с Александра I не имеет. То есть объединять с собой земли единоверцев. Помните, когда-то же Константина даже назвали в честь Константина XI, в честь императора, последнего императора Византии, чтобы он стал Константином XII. На самом деле Россия не имела в виду завоевывать Османскую империю. Вы это сейчас увидите. Но турки так не считали. Она считала, что именно Россия науськала Англию и Францию на войну и греков на восстание. Опять же, формальные основания для этого были – князь Ипсиланти, Иоаннис Каподыстрия, но это люди, которых в России осуждали. Турки об этом знали плохо и понимали только отчасти. Это первое. Второе – это то, что султан объявил священную войну, то есть газоват России. Не войну политическую, а войну религиозную. А это означает, что все мусульмане – в только что покоренных Россией закавказских областях, в Азербайджане, в Дагестане, в Чечне, в еще не покоренных Кабарде все эти мусульмане, да и мусульмане Крыма, они должны восстать против русских. То есть объявляется непримиримая война. Правда, это было не объявление войны, и вообще этот гати-шериф не предназначался для внешнего употребления. Он предназначался, и он был написан на турецком языке, он предназначался для внутреннего употребления. Но, безусловно, что за ним должна была последовать война. В первую очередь, не война против России, хотя, возможно, и война против России, а в первую очередь война против собственного христианского населения, в первую очередь греков, а также и сербов, восставших против турок. Султан заключает договор с Персией о совместных действиях против России. Персия в это время унижена новыми поражениями, потерей новых земель, и еще ведет формально войну с Россией, и вот теперь заключается такой союз. 8 февраля старого стиля этот гати-шериф, ну, 28-го года уже, естественно, через Бухарест был отослан в Санкт-Петербург по русским дипломатическим каналам и был получен императором. В результате этого император принимает решение объявить Турции войну. То есть формально объявление войны – это объявление войны России и Турции. И оно последовало 14-го, 26-го по новому стилю, апреля 1828 года. Именно в этот день в Санкт-Петербурге был обнародован манифест о войне с Турцией и манифест о рекрутском наборе чрезвычайном по 2 человека с 500 душ. С 25 апреля главнокомандующему русской 2-й армии на Дунае маршалу Витгенштейну и генералу Паскевичу на Кавказе был дан приказ начать военные действия против Турции. В длинном витиеватом манифесте говорилось об извечном миролюбии России к Турции, вспоминался и Кучук, и Найджирский мир, и Бухарестский договор, и только очень вскользь, хотя вы сами понимаете, что и Кучук и Найджирский мир, и Бухарестский договор привели к потерям турецких земель, а никакой это не мир вечный, все Северное Причерноморье было потеряно в результате войн Екатерины с турками. И только очень вскользь в этом манифесте о объявлении войны говорилось о судьбе турецких христиан. И буквально два слова было сказано о греках, причем без всякого восторга, вот что это смута. И с осуждением вспоминался русский чиновник Ипсиланти, который в нарушение своей присяги стал греческим, ну, инсургентом. И главное в договоре – это торговля и оскорбленная честь, что нарушена торговля и оскорблена честь России вот этими действиями Турции. Манифест заканчивался следующими словами. Государь-император предпринимает сию войну для необходимого охранения трактатов, нарушенных и как бы не признаваемых Портой, в первую очередь Акерманского соглашения. Успехи России должны на будущее время обеспечить надежными ручательствами действительность и точное исполнение договоров. Наконец, сей войны требует важнейшие пользы черноморской торговли, кое благосостояние зависит от свободы сообщений через Босфор, и одним из усилий и попечения России будет открытие свободного плавания в Босфоре всем народам Европы. Россия, вопреки разглагольствованиям Порты, не имеет ненависти к сей державе и не умышляет ее разрушение. Это абсолютная правда. Вы скоро это увидите. Итак, Россия объявляет Турции войну. Генерал-адъютант Павел Дмитриевич Киселев, которого назначили управлять еще не завоеванными румынскими княжествами, вспоминал, что Николай говорил ему, что стоит только перейти русской армии Дунай, и Порта запросит мира. рассуждали, что сделать с Константинополем – оставить за Россией или передать одной из держав или грекам. Николай Павлович не решил этот вопрос еще. Адмиралу Грейгу, по крайней мере, было приказано готовить Черноморский флот к высадке десанта ни мало ни много в Константинополе. Как пишет Шильдер, счастливое окончание Персидской войны вызвало, вероятно, подобное ослепление. В России думали, что подобно войне с Персией, война с Турцией будет легкой прогулкой, быстрым и легкой войной, которая восстановит славу и честь державы российской, откроет проливы, ну и заодно даст автономию Греции. Николай Павлович в мае 28 года двинул войска и сам стал во главе армии. Впервые со времен неудачного прусского похода Петра I русский император пересек границы Османской державы 7 мая 1828 года. Ожидая быстрой и славной победы, в Одессу выехала и Александра Федоровна, супруга императора, и его старшая дочь, великая княжна Мария Николаевна, министры, двор, послы, великий князь Михаил Павлович. Огромная свита, вплоть до рестораторов и различных маркетантов. Однако не все в России были так уверены в легкой победе. Генерал-адъютант Матвей Евграфович Храповицкий обратился к Николаю с просьбой не ехать на театр военных действий. «Ваше Величество, война может быть сложной, тяжелой, далеко не сразу успешной. Вам не надо с неуспехами русской армии связывать свое имя», – говорил он. Но Николай проигнорировал это предупреждение. Генерал-адъютант Закревский писал: «Зачем иметь нам войну, не приносящую никакой пользы России, но принесущую вред слабому ее состоянию?» Это его письмо опубликовано в сборнике Императорского российского исторического общества в 78-м томе. Вспоминая то время, в своих записках Бенкендорф пишет: «Молодежь восхищалась предстоящими ей опасностями и славой, но масса публики смотрела на начало новой войны довольно равнодушно и без всякой примеси какого-нибудь национального чувства. Никто не сомневался в новых лаврах, а на жертву людьми и деньгами смотрели единственно, как на неизбежное зло, требуемое нашей народной честью и интересами нашей торговли». Здесь интересно и то, что Бенкендорф повторяет просто императорский манифест, а с другой стороны констатация, что никакого национального чувства. То есть вот этого восторга, который был в 1914 году, когда император Николай II объявил войну с Германией и Австрией, ничего подобного не было. Но было тоже убеждение, что будет легкая победа. Но без всякого интереса. Судьба греков, судьба славян, судьба христиан мало волновала большую часть тогда русского общества. Поначалу все стало сбываться так, как ожидал Николай Павлович и русское общество. 25 апреля, 7 мая по новому стилю, 6 и 7 корпуса русской армии совершили форсирование прута в трех местах и вышли без выстрела на берега Молдовы. Вся Молдова и Валахия была занята без сопротивления. Яса, Галац, Бухарест, Краёва приняли русскую администрацию. Не будем забывать, что побережье Черного моря и устье Дуная входило не в румынские княжества, а в турецкую провинцию Добруджа, которая как раз оказала серьезное сопротивление, но об этом чуть позже. Полномочным председателем правительства обоих княжеств был назначен тайный советник граф Фридрих Александр фон дер Палин, на русский манер Фёдор Петрович, кстати, последний камергер России. Он имел звание председатель диванов Молдавии и Валахии, то есть правительство румынских княжеств полностью переходило под контроль России, по крайней мере, на время войны. Но как раз в Добрудже переправа через Дунай у Болграда Сатунова третьего корпуса генерала Александра Яковлевича Рудзевича отложилась на месяц из-за разлива Дуная. Это же была весна, и поздний разлив привел к тому, что река разлилась на 5-10 километров в ширину, и плавни были в глубину 1,5-2 метра. То есть, чтобы перебраться на другой, на высокий берег, надо было строить длинные гати, многокилометровые, по которым можно было провозить пушки и проводить конные части. Русские солдаты по грудь в воде вот строили эти гати под наблюдением турецких батарей, турецкой крепости с другого, с правого берега. Поэтому никакой тайны не было. Турки готовились к сопротивлению. Мгновенности и неожиданности войны не произошло. Кстати, можно сказать два слова о генерале Александре Рудзевиче. Этот генерал был сыном буджакского татарина Якуба Аги Рудзевича, который умер в 1784 году. Его именовали начальником турок и татар, живших при селе Балты. Вы помните, что вот этот кусок Причерноморья, где потом была Одесса восставлена, его называли Буджак. И вот он, его как бы губернатором был как раз Рудзевич, который перешел в 1770 году на русскую службу в качестве политического переводчика и много содействовал Потёмкину в присоединении Крыма. За свою деятельность в апреле 1984 года, незадолго до смерти, он был пожалован в статские советники с правом русского дворянства. Его дети уже были все крещены в православии. Вот таким человеком был Александр Яковлевич Рудзевич. Фактически он воевал против своих соплеменников, турок, и против единоверцев своего отца и матери, кстати, тоже мусульманки. Так что вот такое было удивительное это время. И генерал Рудзевич себя считал совершенно русским человеком, и никаких сомнений, судя по всему, правильно ли он себя ведет, не было. Турки воспользовались остановкой наступления в связи с разливом Дуная и сосредоточили большие силы своей армии в Шумле, нынешний болгарский Шумен, крепость между Варной и Тырновом, считалась неприступной крепостью, которой командовал Гусейн Паша. Эту крепость называли гробом неверных, потому что взять ее было практически невозможно. Она была вся ориентирована на север, на Россию, так была расположена скала, на которой она находилась, ее южные подходы и дорога на Стамбул была практически безопасна, так что подвозить, даже в случае осады, подвозить припасы с юга было возможно. Напротив Сатунова находилась крепость Исакчи на Дунае, которая, собственно говоря, и наблюдала за вот, переправой Рудзевича. И здесь тоже предстояла, наверное, тяжелая бы битва, но помог случай. Дело в том, что к Николаю Павловичу обратились так называемые задунайские казаки. Это было казачье войско, запорожская, которая не захотела подчиниться Екатерине, не захотела быть раскассированным Екатериной и ушло в Турцию. Турецкие правители позволили казакам жить на Дунае, использовать его угодья, сохранять, естественно, свою веру, свою организацию, но условие было то, что они будут служить как военная сила турецкому султану. И они служили верой и правдой, последнее их служение была борьба с греками. Они участвовали активно в подавлении греческого восстания и восстания в Дунайских княжествах, Валахии и Молдове, и были отмечены многочисленными наградами. Последним задунайским атаманом с 1827 года был кошевой Иосиф Михайлович Гладкий, практически неграмотный человек, который умел только ставить свою подпись. И вот как раз Иосиф Гладкий привел своих воинов, это примерно 3500 человек, к Николаю Павловичу и сказал, что он хочет служить царю-батюшке. И Николай очень благожелательно его принял, сказал: «Бог вас простит, отчизна прощает, и я прощаю». Но они выразили желание тут же принять участие в военных действиях. Они говорят: мы знаем противоположный берег очень хорошо, знаем, где можно десантные группы высадить, и еще мы кое-что придумали. И действительно, были высажены удачно десантные группы, а сам Гладкий и его казаки, они подошли к крепости Исакчи, и паша, который командовал крепостью, он их принял, естественно, за турецких солдат, ну, он знал за дунайских казаков, он и открыл перед ними ворота, и таким образом эти казаки захватили крепость. Николай был милостив, солдат турецких выпустили, отправили их в Стамбул, отправили их к туркам, и пашей тоже, но султан их казнил в Константинополе за их такую невнимательность, а таким образом крепость Исакчи была взята, и настолько Николай доверял этим казакам, что в их лодке он переправился на другой берег Дуная, только с двумя генералами. То есть, если бы захотели эти казаки, они могли бы его легко сдать туркам, но они этого не сделали. Кстати говоря, зная такую возможность, Николай оставил особое указание, что если он попадет в плен, его больше не считать императором, что ни одно письмо его из плена не считать ни приказом, ни повелением, и он боялся, что или от его имени, или его принудят сделать что-то во вред России. Вот такое у него было указание. Но как бы там ни было, Дунай был перейден. Кстати, это Задунайская сечь, которая была тут же уничтожена турками, то есть турки этого не простили, это измены, и мирные жители этой сечи, женщины, дети были, погибли в основном, или переведены уже в качестве рабов во внутренние области Анатолии, а казакам, которые оказались вместе с русским войском, было даровано новое место, они создали Азовское войско между Бердянском и Мариуполем. Его как раз возглавлял Гладкий, и в 1865 году войско это было ликвидировано, и казаков отправили на Кубань, где они живут и до сих пор. Так что действительно запорожские казаки через вот этот окружной путь Дуная оказались в итоге на Кубани 1865 года. А сам Гладкий умер в Александровске, ныне это Запорожье, в 1866 году. Был он человек непростой, сложный, но это уже совершенно другая история. Но на этом веселая прогулка русской армии закончилась. Главная турецкая крепость на Нижнем Дунае, Браилов, была неприступна. Михаил Павлович, великий князь, которому поручили осаду, он начал эту осаду, но ничего сделать не мог. Под Браиловым погибло более 3000 убитыми русских воинов. К городу прибыл сам Николай Павлович, расположился в загородном дворце Браиловского паши. В конечном счете, после многочисленных усилий, город был взят. Крепость была взята штурмом, но с большим трудом и с огромными потерями. Всех турецких пленных Николай повелел, снабдив деньгами, отослать опять в Константинополь. То есть он хотел быть очень великодушным, он не хотел портить отношения с султаном. Здесь, кстати говоря, проявились и его политические цели. Другой группой казаков, которые ушли к османам были так называемые некрасовцы. Это донские и хаперские казаки, которые ушли из России после неудачного булавинского восстания в 1708 году. Их возглавил атаман Игнат Некрасов. Ушло от 2,5 до 8 тысяч человек по разным подсчетам. И они попросили их принять Николая Павловича в подданство. А им также были даны все льготы османским правительством, ловы, охоты, право исповедовать свою религию, они были старообрядцами в основном, жить по своему укладу, как хотят. И Николай Павлович сказал: я вас не хочу вводить в заблуждение, эти земли я присоединять не буду. Если вы довольны, лучше оставайтесь в Турции, а если хотите, возвращайтесь прямо в Россию. Ну, некрасовцы посовещались, и в Россию возвращаться не захотели. Только намного позже, уже при Хрущеве и Брежневе, последние некрасовцы из Болгарии переселились в Россию. Турки сопротивлялись очень жестко, очень решительно. Крепости соглашались на сдачу только при условии выхода гарнизона со знаменами и оружием для соединения с основной турецкой армией. И русские полководцы на это соглашались, потому что понимали, что иначе они многие крепости взять просто не могут. Турецкие крепости были построены по новейшим правилам, с системы редутов новейшим образом сделанных, и обладали хорошей артиллерией, хорошими средствами защиты, и под ними можно было положить многие тысячи русских воинов. Лучше развивалась ситуация на восточном берегу Черного моря. 20 июня князем Меньшиковым была взята Анапа, крепость Анапы. О том, что происходило в это время за Дунаем, вот в нынешней Болгарии, пишет Бенкендорф, который сопровождал государя в этом военном походе. Жары начинали сильно утомлять солдат. Мало было воды, и та дурная. Заросшие камышом болота распространяли вредное зловоние. Трава погорела, для огромной массы лошадей уже оказывался недостаток фураже. Многие тысячи валов, перевозивших провиант и резервные парки, за неимением достаточных пастбищ худели, делались неспособными к извозу и издыхали в пути, еще более заражая воздух. Армия таяла, как лед при лучах солнца, и от невероятного количества больных, ежедневно умножавшихся, появлялся какой-то дух уныния в войсках, уныния, которому подобного я еще в нашей армии не видал. Это уже из дневников опытного генерала Михайловского-Данилевского, ветерана кампании 1812-1814 года. Турки сражались отчаянно. Они оставляли города и села без людей. Людей уводили, испортив все источники воды, по возможности разрушив все подходящие для жизни строения. В крае развернулась жестокая партизанская война. На любые небольшие русские отряды нападали партизаны и их уничтожали, или, по крайней мере, наносили им потери. Добыть продовольствие было очень сложно. Если прибрежная приморская армия еще могла снабжаться из России флотом, потому что турецкий флот был практически уничтожен при Наварине и на Черном море главенствовал русский флот, то во внутренней Болгарии положение было действительно отчаянное. О том, что болгары очень помогали русской армии, нигде не говорится. Так что тот славный поход, который планировал Николай Палыч, а в Европе говорили, в Европе все ждали освобождения греков, и этот поход Николая Палыча газеты сравнивали европейские с походом Александра Македонского против Дарии и разгром персидской державы. Но вот ничего подобного не получалось. Одновременно произошла осада трех мощных крепостей на берегу Черного моря – Варны, потом между Варной и Дунаем – Шумлы, и на самом Дунае – Силистрии. Эти три крепости, которые не могли никак взять, дробили силы русской армии. Осада Шумлы основными силами во главе с государем была неудачной. У русских было 30 тысяч войск, у турок до 40 тысяч. Турки действовали очень умело, по всем правилам тогдашней крепостной войны. Использовали подвижные верки и другие средства. Обращенная лицом к северу Шумла была практически неприступна для русских войск, но, как я уже говорил, хорошо снабжалась с юга. Генерал Дибич, начальник штаба, надеялся на скорую капитуляцию Шумлы, но этого не происходило. Николай, наконец, махнул рукой, видя, что ничего не получается, Шумлу взять нельзя, и по разоренной стране с сильным партизанским движением и с небольшим конвоем, его сопровождало всего 600 всадников и 700 человек пехоты, отправился в Варну. Потому что он понимал уже, что надо кончать эту кампанию, что эта военная кампания не приведет к концу войны, но хотел хотя бы добиться капитуляции Варны, чтобы хоть какое-то славное завершение было у кампании 1828 года. Несколько раз по дороге он находился в опасности нападения турецких войск, но в итоге благополучно добрался до Варны. Николай Павлович пишет Константину об этой кампании. «Все, что касается этой кампании, представляется мне неясным. Я решительно не могу высказать что-либо определенное относительно нашего будущего. Я надеюсь, что милостивый Господь поможет нам выпутаться из нее, как Он помогал нам в несравненно более трудных обстоятельствах». То есть уже выпутаться, уже не победить. 14 августа 1828 года в бою под Шумлой русские отступили перед турками. Не победили, а отступили. 21 августа старого стиля Николай пишет Дибичу. Что думает фельдмаршал, то есть главнокомандующий Витгенштейн, который на самом деле Людвиг Адольф Петер Цу Зайн Витгенштейн Берлебург Людвигсбург. То есть один из богатейших людей России, немецкий аристократ. Что думает фельдмаршал, если он вообще думает? Все это плачевно и скверно. Ежели нам нечем кормить армию, то что остается делать, как не удалиться как можно скорее? Прекрасный результат после стольких пожертвований. После этого письма Витгенштейн стал проситься уволить его, но Николай не давал увольнения. Осада Варны была очень трудной. Турки сопротивлялись с невероятным упорством и искусством. Несмотря на то, что русский флот своим огнем каждый день разрушал город, береговая артиллерия также русская бомбила Варну. И от когда-то красивого города с мусульманскими минаретами и главами христианских церквей ничего не осталось, одна руина. В итоге, благодаря инженерным действиям полковника Шильдера, который сумел ловко подорвать там некоторые части стен Варны, сделав подземные туннели, в итоге Варна капитулировала 29 сентября, 11 октября, нового стиля перед русской армией. Только войдя в крепость, русские вполне увидели мужество турок. Город был разрушен до основания. Всюду лежали трупы животных, которых убили бомбы. Коней, быков. Все они разлагались, все они порождали невероятное зловоние и болезни. Множество погибших людей, которых еле-еле присыпали тела землей. Опять же, невыносимая вонь от всего, что было в крепости. В конце концов, большая армия просто, ну, не знаю, ее чисто естественные, да, все потребности тоже не могли сделать крепость чистой. В общем, это было кошмар, но в этом кошмаре войска сопротивлялись несколько месяцев турецкие. В этом зловонном, абсолютно разрушенном городе с большим трудом была найдена маленькая греческая церковь, более-менее сохранившаяся посреди развалин. И в ней император Николай повелел отслужить торжественный молебен. Этот молебен в зловонном городе среди тысяч трупов людей и животных, среди руин и грязи произвел на всех неизгладимое, тяжкое впечатление. Победа давалась невероятной ценой. Интересно, что Николай Павлович вспомнил историческое событие, которое имело место задолго до капитуляции Варны. Дело в том, что 10 ноября 1444 года польский король Владислав III, который возглавлял объединенную армию польско-венгерско-австрийскую и шел на помощь Константинополю, вы помните, что Константинополь тогда жил свои последние годы независимой жизни, Византийская империя умирала, Константинополь был обложен войсками султана тогда, и он падет в 1453 году, и последний император Константин XI просит у Европы помощи, и вот король Владислав отправляется с рыцарским войском под стены Константинополя, но под Варной он встречает турецкое войско, и в битве 10 ноября практически вся рыцарская кавалерия, практически вся армия короля Владислава, и он сам погибают. Николай все это вспомнил. Когда он вошел в Варну 1 октября старого стиля, 28 года, он, его первые слова были: «Смерть Владислава отомщена». И он велел послать 12 турецких пушек в Варшаву, чтобы из них был отлит монумент королю Владиславу III, со словами: «Здесь явилась именно русская армия с польским королем», он себя называет польским королем, «чтобы отомстить смерть другого польского короля. Да сблизятся поляки и русские все более друг с другом. Вот в чем цель всех моих желаний и всех стремлений моего разума». Значит, соответственно, это октябрь 28 года. Надо сказать, что поляки эти пушки восприняли очень сдержанно. Им было неприятно, что то, что не мог сделать католический король, сделал православный царь, то есть овладел Варной. Но дальше войну вести было невозможно. Осада Силистрии была снята, осада с других крепостей, еще не взятых, была снята из-за дождей и морозов, и русская армия ушла на зимние квартиры. Специалист военной стратегии, прусский генерал фон Мольтке, по этому поводу писал: «Если принять в соображение огромные жертвы, которыми ознаменовалась для русских кампания 1828 года, то трудно сказать, кто ее выиграл, а кто проиграл – русские или турки. Значение этого похода должно было определиться второй кампанией». В декабре 1828 года в госпиталях фронта находилось 24 тысячи больных и раненых русских солдат. Под Варной, кстати говоря, был тяжело ранен князь Меньшиков. Более удачно сложилась эта кампания в Закавказье. Генерал Паскевич перешел 14 июня границу с Османской империей в Гюмри, 23 июня взял штурмом Карс и затем занял Баязет, Ардаган и Ахалцих. И, как вы помните, была взята Анапа. В России война вовсе не была популярна. Алексей Николаевич Вульф, близкий друг Пушкина, на 5 лет его моложе, двоюродный брат, кстати, Анны Петровны Керн, он был ее возлюбленным, у Анны Петровны вообще было много возлюбленных в жизни, была такая довольно веселая дама, загубленной репутацией. Этот Вульф, в котором Пушкин как-то написал «Здравствуй, Вульф, приятель мой, приезжай сюда зимой», как вы понимаете, вульфы жили в Тригорском, в то время как Пушкин жил в Михайловском. Вот этот Вульф вел дневник, и 23-летний молодой человек написал 30 сентября 1928 года. Это под впечатлением очередного поражения под Шуманом. «Утром я ездил с визитом и обедал у Бегичевых, потом был с Анной Петровной, то есть Керн. Везде только что и говорят о несчастье, случившемся с гвардейским егерским полком. Он бежал от турок. Такой стыд беспримерен у нас, чтобы свежий, неразбитый полк, один из лучших русской гвардии, следственно всего мира побежал от толпы турок. Это неслыханно и неприятно. Каковы должно быть начальники, которые довели до того, что русский солдат, признанный всеми за отлично храброго, побежал, про которого Фридрих II сказал, что легче его убить, чем победить, которого мужеством, а не достоинствами генералов, освобождена Европа и восторжествовавшего над легионами, победителями остальной Европы, то есть над Наполеоном. В высокой степени замечания достойны подробностей, и если можно узнать причины сего несчастного дела, откинув постороннюю занимательность его происшествия, для нас, как русских, оно весьма важно само по себе, как доказательство, что все знаемое совершенство механического устройства, соединенное с сознанием теории, недостаточно безопытности и беспособности начальников, и что одна необузданная храбрость без всякого искусства будет всегда торжествовать над нею. Ни Варна, ни Силистры, ни Шумла по сю пору еще не сдались. Паскевич с меньшими силами сделал, кажется, соразмерно и сделал больше. Он взял штурмом две храбро защищавшиеся важные крепости – Карс и Ахалцих – и разбил 25-тысячный корпус турок с несравненно меньшими силами. Он слывет человеком гордым и глупым, но, судя по делам, у него должны быть воинские способности. Вот так пишет Алексей Николаевич Вульф. И это характерно, потому что для нас, для историков, понимаете ли, письма и дневники – это самый ценный материал для понимания общественного мнения. Воспоминания уже хуже. Они, естественно, имеют рефлексию. Вот так именно в эти дни воспринимало русское общество войну. Стыд. Турки очень подняли свой престиж в глазах Европы. Если армия, разгромившая Наполеона в 1812-14 годах и считавшаяся непобедимой, не может победить армию султана, больного человека Европы, которого так называл сам Николай Павлович, то или армия султана очень хорошая, или русская деградировала до нельзя. Так теперь говорили во всей Европе. То есть вот это поражение 1928 года было в чем-то сродни поражению в советско-финской войне зимней 1939-1940 годов. Слава русской армии была развеяна. И Николай Павлович не мог этого потерпеть. Он потребовал продолжать войну в 1929 году, несмотря на все потери, и полностью разгромить турецкую армию любой ценой. Ох уж это любая цена, как вы знаете, много раз она потом уплачивалась России. Это любая цена, только одна цена – цена жизни русского солдата, цена жизни русских людей. Между тем, не сам Николай Павлович и генерал Дибич предполагали, что на следующий год они начнут постепенное, медленное завоевание придунайского района, то есть к югу от Дуная находящегося, между Балканом и Дунаем. надеясь захватить крепость, Шумру, Силистрию и таким образом принудить Турцию к миру. Но надежды на это было немного. Граф Агу, французский посол в Берлине, сообщал о планах императора. Он решил, что если войне не суждено кончиться во время кампании 29-го года, то будут предприняты 3-я, 4-я, 5-я и так далее кампании. Он сожалеет о необходимости пролить столько крови, принести столько жертв из-за малозначащих, по видимости, причин, но что честь и достоинство его империи не позволяют ему отклониться от принятого непоколебимого решения. Итак, за честь и достоинство империи император был готов платить любую цену жизнями своих граждан. Это, конечно, совершенно не Александровская цель. Тем более, что одно дело освободить свою страну и уничтожить тирана всей Европы, другое дело, ну, в общем, решить вопрос, который можно решить дипломатически. Освободить проливы, открыть русскую торговлю. Но император решил действовать силой, думая, что с турками ему легко будет. Оказалось тяжело, но лучше вошло и упрямство победить любой ценой. На счастье императора появился генерал-адъютант Илларион Васильевич Васильчиков, который изучил неудачную кампанию 1828 года и предложил новый план кампании, совершенно противоположно тому, который предлагал генерал Дипич. Он предложил игнорировать эти крепости, они все равно сдадутся, если окажутся в глубоком тылу, долго они защищаться не смогут, и двинуться вдоль моря через Антибалкан и Балкан к Константинополю и принудить под стенами Константинополя к миру султана. Только такой решительный переход может принести удачу. Николай Павлович создал комитет, себе он не верил. Он создал комитет из военных специалистов, графа Кочубея, Толя, графа Чернышова и самого Илариона Васильевича Васильчикова. Этот комитет спорил, обсуждал. Наконец, в заседании 19 ноября 1828 года было принято решение не овладевать Константинополем и не низлагать султана, а цель кампании – принуждение Турции к исполнению принятых соглашений, керманских соглашений. Император сказал, что он не даст больше 120 тысяч человек для решения этой задачи, что он сам отказывается от командования армией, потому что его не сопровождала удача, Александром Великим он не оказался, и даже Александром Павловичем он тоже не оказался. Он сказал: «Бог не благословил меня победой, пусть армию возглавит другой». Было принято решение, что не вести систематическую войну на Дунае, а сразу переходить через Балканский хребет и идти к Константинополю. Восстание сербов, которое начиналось в это время на Дунае, не поддерживать и армию на помощь сербам не посылать, потому что сил нет на это, но в случае победы надо подумать и о них, и об их автономии. 9 февраля 1929 года главнокомандующим Балканской армией был назначен вместо Витгенштейна, который был уволен в отставку, генерал-адъютант, наш с вами знакомый фон Дибич унд Нартен. Его начальником штаба был назначен барон Карл Вильгельм фон Толь, по-русски Карл Федорович, по-немецки Толь пишется с двумя «л», но по-русски писали с одним, в отличие от Барклая де Толли. Новая кампания началась 5 мая старого стиля 29 года новой осадой Силистрии. Дибичу Николай Павлович писал: «Повторять прошлогодние глупости я не могу позволить». Крепости держались. Турецкая крепость Журжа на левом берегу Дуная, то есть, можно сказать, на русском берегу Дуная, держалась до конца кампании. И уже после подписания мира сдалась. До этого, 3 февраля, адмирал Кумани десантом занял Созополь. В глубоком тылу у турок образовался русский такой анклав, довольно близкий к Константинополю. В это же время в Тегеране был убит Александр Сергеевич Грибоедов 30 января старого стиля. Персы, которых турки хотели подтолкнуть к войне, войны больше не хотели. Они, наоборот, просили прощения, были готовы все, что возможно, компенсировать. Вы знаете, что был прислан Алмаз-Шах в Петербург, но Паскевич настаивал, чтобы в Петербург прибыл один из представителей династии Шахской, и Шах отправил своего внука, старшего внука, Хазреф-Мирзу. Он был принят с огромным радушием в Петербурге, все время подчеркивали, что он не заложник, а посол, он был одарен большими подарками и, как высокий гость, отпущен обратно в Тебриз, совершенно очарованный и петербургскими красавицами, достаточно свободно с ним державшимися, и подарками, которыми его одарил император, и всем прочим. То есть не получилось сделать Персию новым врагом России, и персидскому шаху было достаточно того, что он уже, тех ударов, которые он уже получил, и тех земель, которых он уже лишился. Но само убийство Александра Сергеевича Грибоедова толпой говорило о том, что шах-то войны не хотел, но народ был непримирим. Народ Персии не мог смириться с тем, что огромная часть персидских земель, населенных единоверными азербайджанцами, шиитами, и часть земель, населенных суннитами, Дагестан, попала под власть России. Именно этим было вызвано убийство Грибоедова в Тегеране и практически всего русского посольства. То есть общественное мнение было против Туркманчайского мирного договора, это было совершенно очевидно. Но это была внутренняя персидская проблема. 30 мая 29 года успешной битвой под Кулевчи, недалеко от Шумлы, начался Забалканский поход и был открыт путь на юг. После этого события стали развиваться довольно быстро. Дипич оказался удачным главнокомандующим. 18 июня пала Силистрия, сдался гарнизон в 10 тысяч человек при 220 орудиях. Его уже не отпустили в Турцию, он работал на земельных работах на границе с Россией. В день Полтавской битвы 27 июня Паскевич взял Эрзерум. Русская армия быстро продвигалась вдоль моря, были взяты Анхиало, Бургас, Месембрия, и 9 августа старого стиля, 21 августа нового стиля, сдался Адрианополь без боя. Русская армия подошла к Константинополю. Разъезды казачьи доходили до Константинополя на 60 верст. 26 августа, 7 сентября нового стиля, русские войска в Эносе вышли к Эгейскому морю и вошли в связь с эскадрой графа Гейдена. Но при этом русская армия находилась в плачевном состоянии. В действующей армии из 120 тысяч оставалось 17 тысяч людей при 100 орудиях. А за спиной на Балканах по деревням под охраной небольших групп гарнизонов находилось 80 тысяч больных и раненых русских солдат, не говоря о погибших. То есть армия истаяла почти до конца в этой тяжелой, тяжелейшей, трудной войне. Турецкий султан, он не знает, на самом деле, сколько людей осталось у Диебичи он думает, что больше, но в любом случае он понимает, что дальнейшее сопротивление невозможно. Под стенами Константинополя он воевать не собирается. И он просит прусского посла в Константинополе приехать в Адрианополь и передать письмо от британского и французского послов, которые вернулись в Константинополь. К этому времени и находились при султане. Французские и британские послы просят своего союзника прекратить движение к Константинополю, дабы избежать крушения империи и анархии во всей европейской части Турции. Дело в том, что в это время к Константинополю идет через Балканы из Албании албанский паша с 40-тысячным войском. Во-первых, этот паша может, ну, по сути говоря, и разгромить Дибича, хотя он не знает, сколько войск у Дибича. Но, с другой стороны, он претендует и на то, чтобы на место султана встать в самом Константинополе, коль султан потерпел такое поражение. Султану необходим в этот момент мир, а союзникам необходим порядок на Балканах, потому что албанский паша с его армией 40-тысячной может сделать то, что не сделал египетский паша. Он может покончить с греческим восстанием или, по крайней мере, причинить ему огромный вред. Поэтому султан отдает себя на милость победителя, и Дибич получает указание подписать мир. Для этого посылаются в Адрианополь граф Алексей Федорович Орлов, сын того самого Федора Орлова, который участвовал со своими братьями в заговоре против Петра III. Это его внебрачный сын Алексей Федорович, которого по распоряжению Екатерины был усыновлен и принял все права и имя своего реального отца. Кстати, интересно, что Николай Павлович, когда назначал графа Орлова, дипломата, в Адрианополь, он сказал: «Ну, наконец, хоть одна русская фамилия, а то даже неудобно, что будут немцы заключать мир с турками от имени России». Граф Алексей Федорович Орлов был братом декабриста Михаила Федоровича Орлова. Его считал Николай Павлович одним из главных заговорщиков, но по слезной просьбе Алексея Федоровича его помиловали и отправили жить в свое имение. Вторым переговорщиком со стороны России был Федор Петрович фон дер Пален, дипломат, помощник Нессельроде, но, понятно, не русский уже человек. Еще прежде этих переговоров в Адрианополе, когда ожидался уже мир, был создан специальный тайный комитет, который должен был обсудить, что требовать от Турции. В этот тайный комитет вошли уже известные нам Виктор Кочубей, князь Александр Николаевич Голицын, граф Толстой, Нессельроде, Дашков, граф Чернышов. Они приняли решение сохранить Турцию в Европе и отклонить план Иоанна Каподыстрии, Ивана Антоновича по-русски, Иоанниса Каподыстрии, который был, как вы помните, в это время «Кевернитистис Элладос», то есть правителем Эллады с 27 года. А план Каподыстрии состоял в том, чтобы превратить Константинополь в вольный город и одновременно в столицу 6 христианских государств европейской части бывшей Турции. Должны были быть созданы королевства Дакия из Молдовы и Валахии, королевство Сербия из Болгарии, Сербии и Боснии, королевство Македония, королевство Эпир и эллинское государство, независимые. Но совет был против. Константинополь должен быть сохранен за Османской империей, и Османская империя должна сохранить все свои земли в Европе, при этом Сербии и Греции автономия, ну и подтвердить автономию, расширить автономию Валахии и Молдовы. Таков был и Адрианопольский мир. Россия возвращала Турции все территории в европейской части Османской империи, занятые в ходы войны, как видите, Николай сдержал свое слово перед некрасовцами, было взято только устье Дуная с островами, ну, чтобы контролировать реку. К России переходило все восточное побережье Черного моря от устья Кубани до пристани Святого Николая с крепостями Анапа, Суджук-Кале, нынешней Новороссийской Поти. Пристань Святого Николая – это пристань в устье реки Бзыбь, то есть граница между Абхазией и Россией. А также города переходили Ахалцих, Ахалкалак и старинная крепость Ацхура в Болжомском ущелье. Турция признавала переход к России Картли-Кахетинского царства и Меретия, Менгрелии, Гурии, а также Ереванского и Нахичеванского ханств, переданных Ираном России по Туркманчайскому договору. Подтверждалось право российских подданных вести свободную торговлю по всей территории Турции. Российские подданные на турецкой территории были не подсудны турецким властям, то есть экстерриториальны. Турция также предоставляла право русским и иностранным торговым судам свободно проходить через Босфор и Дарданеллы. В этом смысле Россия была честным союзником и всем дала равные права. Турция обязывала в течение 18 месяцев уплатить России контрибуцию в размере 10 миллионов голландских червонцев, а русским подданным издержки в 1,5 миллиона голландских червонцев, дукатов, как их называли. Турция подтверждала принятое Керманской конвенцией обязательство по соблюдению автономии Сербии, отдельным актом обеспечивалась автономия Дунайских княжеств в соответствии с условиями Керманских конвенций, а также устанавливался пожизненный срок правления господарей этих княжеств. На время проведения необходимых реформ в Дунайских княжествах оставалась русская администрация и русские войска. Турецким мусульманским подданным нельзя было постоянно жить в Дунайских княжествах. Турция также согласилась с условиями Лондонского договора 1927 года о предоставлении автономии Греции. Кстати говоря, на всякий случай, чтобы не было никаких эксцессов, в то время, когда русская армия воевала на Балканах, французские войска были высажены на Пелопоннесе, чтобы гарантировать безопасность Греции от турок. Условия, подписанные Турцией, всех удивили своей умеренностью из-за нежелания разрушать турецкую монархию, писал Корнилов. Это действительно так. Прусский король спрашивал Николая Павловича: «Ну вы бы хотя бы Молдову и Валахию взяли себе». Но Николай Павлович не хотел брать ничего в Европе, чтобы не прослыть алчным. Его задача была не расширение империи, а честь и славу державы российской. За эту честь и славу он заплатил невероятным количеством русских жизней. В русской армии погиб каждый десятый, а количество больных и инвалидов было очень велико. 3 февраля 1930 года Россия, Англия и Франция подписали новый протокол лондонский с Османской империей, который стал возможен после этой победы и Адрианопольского мира, и этот протокол дал Греции независимость. Каподистрий был убит в Навплеоне соперниками своими, он имел в виду создать свою, если не династию, то правление в Греции, но был убит 9 октября 1931 года, и по Константинопольскому договору 1932 года в Турции была создана монархия с Баварской династией, и Турции за Грецию была выплачена компенсация в 40 миллионов пиастров, а самой Греции был дан заем в 2 миллиона 400 тысяч фунтов стерлингов. Огромное значение в независимости Греции, который не очень желал Николай Павлович, сыграла Англия, в том числе и в первую очередь Виги, а среди них лорд Генри Джон Темпл, который нам известен как лорд Пальмерстон. Именно в июле 29 года, когда шла вторая русская кампания, а французские войска высаживались на Пелопоннесе, лорд Пальмерстон произнес в палате общин, произведшую громадное впечатление речь о иностранной политике на Балканах, требуя от премьер-министра лорда Веллингтона более активного вмешательства в дела Греции и в предоставлении Греции независимости. Цель независимости была не в том, чтобы перетянуть Грецию на свою сторону от России. Греция и так все более и более склонялась к Англии и к Европе от России. И, кстати говоря, даже русский, да, Каподыстрия, русский министр иностранных дел в прошлом, был совсем уже не русофилом. Он вполне понимал, что скорее надо опираться на парламентские государства Европы, но это была ностальгия по Великой Греции, желание восстановить европейскую нацию. В 1830 году Пальмерстон стал министром иностранных дел в кабинете лорда Грея. Так что вот это стремление к тому, чтобы создать независимую Грецию, инициированное Европой, во многом достигнутое в результате русско-турецкой войны, в которой эта цель не ставилась, это был реальный и очень большой успех. Но очень большой успех, который далеко не разделял Николай Павлович. Никаких восторгов по поводу независимости Греции у него не было. Наоборот, увидев, что Греция склоняется к Европе, он впервые ощутил недоверие к своим союзникам, к Англии и Франции. Вот эта война, она внесла раскол и в итоге предопределила вот эту позицию, ну, если угодно, противостояние либеральным странам Европы, которая все больше и больше стала читаться в политике Николая Павловича. Результатом этого был и подписан 26 июня 1833 года, 8 июля по новому стилю, Ункяр-Искелесийский договор о мире, дружбе и оборонительном союзе между Россией и Турцией. Дело в том, что Россия вместе с Англией помогла избежать государственного переворота, который Мехмед Али Египетский хотел устроить в Стамбуле и сам захватить султанский престол. Он двинул флот, двинул армию, и Россия в ответ по согласованию с Англией ввела флот в проливы, с полного согласия султана, конечно, и высадила войска, а английский флот бомбардировал крепости восточного берега Средиземного моря, Газу и Хайфу, через которую шла турецкая армия на Стамбул. И в итоге объединенные усилия Англии и России при поддержке Франции вот позволили этому перевороту не свершиться. Но к этому договору была приложена секретная статья, которая говорила, что Турция в случае войны России должна закрывать Босфор для кораблей любых стран, кроме России, которые по указанию России будут ей неприятны. Это портило отношения России с союзниками, это, конечно, стало известно, и это было началом разлада. Так что это тяжелая война, которая оказалась совсем нелегкой прогулкой, которая России дала, конечно, открытие проливов, но цена этого открытия пролива была невероятна, которая косвенно послужила независимости Греции, которую Россия не очень желала, и которая стала залогом будущего раскола либеральных государств Запада и России, была колоссальной дипломатической и военной ошибкой императора Николая Павловича. И эта ошибка во многом определила его будущее царствие в международных отношениях.